хвалите его с тимпаном и дликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа, аллилуйя. Мы прочитали этот хвалебный псалом. И я решил, так размышляя, так как мы имеем двойной праздник, праздник посвящения дома, вчера имели, и также праздник Пятидесятницы или Пентекост, то решил эти два праздника соединить в одно. И мы рассмотрим этот псалом 150-й, который делится на три части. Этот псалом говорит нам о том, что, первое, есть место, где Бога хвалить. Второе, есть за что Бога хвалить. И третье, есть чем Бога хвалить. Хорошо? И вот эти три части мы рассмотрим по очереди. Первое, есть место, где Бога хвалить. Хвалите Бога во святыне или во святилище Его. Я посмотрел в немецкой Библии Heiligtum. Или в английском sanctuary, по-испански santuario. То самое. Святыня или святилище. Конечно, мы читаем, Слово Божие говорит, Бог не в рукотворенных храмах живет. Правда. Но я вам скажу, братья, сестры, был я в Бразилии, недавно оттуда приехал, в Аргентине. Я был в собрании, уже упоминал вам, где мы имели много людей, собрание под деревом. Собираемся мы под деревом. Был я теперь в собрании, в краю двора, положили там несколько рядов бревен, это сиденье, и под открытым небом. Собирается людей до 100 и больше. Знаете? И эти люди кричат день и ночь. Господи, помоги нам иметь молитвенный дом. Помоги нам. Конечно, когда я на это посмотрел, я им сказал, буду делать все с моей стороны, возможным, чтобы вы имели молитвенный дом. Конечно, псалмист говорит здесь о храме. О храме, о котором мы вчера упоминали много, который строил Соломон. Святилище. И как его посвящали, об этом я не буду говорить. Но я говорю то, что Бог обитает среди хвалы или в хвале народа своего. Слава ему за это. Хочу подчеркнуть, что не в нареканиях. Нарекание это мурен или ропот. Нарекание или complain по-английски. Не в этом Бог пребывает. Бог пребывает в хвалениях народа своего. Хвала ему за это. Слава ему. Дорогие, есть место, где Бога хвалить. И Он вам дал это место. Слава Ему за это. Слава Ему за это. Я говорю, многие люди не имеют этой привилегии, и вы когда-то не имели. Может быть, собирались и в землянках, или где-либо, где приходилось. У страха, может быть, знаете, не знаете, где и как. Ну, пережили. Поэтому, дорогие, сегодня Бог даровал нам место, где Его хвалить. Слава Ему за это. Слава Ему за это. Есть место, где Бога хвалить. Я. Аминь. Благословенно имя Его. Молитва или же хвала начинается здесь. Хвалите Его от святилища Его, из земли. Идет к небесам. И там ее принимают. Слава Богу. Так есть. Поэтому хвалите Его во святилище Его. Если этого мало, Слово Божие говорит нам, Он соделал нас. Наши тела являются храмом Бога Живого, Духа Святого. Хвалите в этом храме Бога, где вы есть. Слава Ему. Везде. Аминь. Мы имеем место, где Бога хвалить. Мы имеем право Его хвалить. Хвала Господу. Я помню, это было в Америке, когда в те времена наше братство Пятидесятники только было начало. Собирались в палатках. Делали палатку и собирались. И этот брат, который именно рассказывал Он говорит, палатка была на окраине города, и ему после этого идти нужно было через весь город домой, в другую сторону, пешком. Собрание было до полуночи. И когда, говорит, я и шел оттуда, с собрания, как раз Господь крестил меня Духом Святым. И я славил Господа дорогой. Люди уже спали. И подходит полицейский и говорит, тише. Уже люди спят. Тише. А он говорит, я имею дело с Богом, и это не твое дело. Слава Богу. Я имею дело с Богом. Хвала Господу, братья. Мы имеем дело с Богом. И Бог имеет дело с нами. Мы благодарим Бога от души, от сердца. Все во всем. Потому что Он дал нам место, где Его хвалить. И свободно. Слава Ему. Я помню, моя мама приехала в 1966 году в Канаду по стараниям Красного Креста. Мы делали вызов 6 или 7 раз. Не было надежды. Но Дух Святой, когда мы предложили эту нужду перед Господом, сказал, я приведу его, ее. И через личность, которая, через которую было изречение на английском языке, эта личность не знала, что моя мама не верующая, не спасена. Абсолютно нет. И сказано было, приведу и спасу, говорит Господь. И вы знаете, когда, я помню, как сегодня, мама приехала, и мы взяли ее на наше собрание. Мы имели собрание в подвале, окна открытые. Когда мы начали хвалить Бога, славить, молиться, благодарить Господа, я так, знаете, посмотрел на мою маму, и она смотрит сюда и туда, перепугана, и думает, сейчас милиция наскочит и всех нас арестует. Потому что вчера села на самолет, а сегодня в Торонто. Знаете как? Я заметил это и догадался. Я подошел, обнял ее и говорю, мама, не бойтесь. Нам никто ничего не сделает. А если кто будет что делать, то полиция придет и по нашей стороне будет. Хвала Господу! Слава Ему! Я вам, кажется, рассказывал. В моей жизни я работал среди славян, украинцев, поляков, югославов и так далее. Я работал с румынами, работал с мадярами, або венграми, унгарцами. Работал с другими народами. И вот когда у Будапешт было восстание, вы знаете, в 56 году, многие убежали в Австрию, и потом большинство с них приехали в Канаду. Я нашел группу мадьяр или унгаров. Я когда-то был в Венгрии. И «Энто дом кичи бесельни мадьяру нем шокат». То я вам сказал по-мадьярски. И вот, знаете, я нашел этих 3 семьи, и один из них имел деда немца. Так что мне пришлось проповедовать по-немецки. А он переводил, я говорю по-украински и по-немецки, а он переводил им на их язык. Мы делали шо-субботы, собрание далеко на фарме. Зимою у нас большие снега бывают. И иногда едешь оттуда, только по столбам я мог определять, где дорога. Потому что снег завалил. Ну ладно, Бог нас хранил. Я помню, как сегодня, в одну ночь, это было, может, 00:30 ночи, с этой фармы я привез их, и там садил, это было Роз-стрит, или Розе-штрассе, 15. И они пошли. А вы знаете, мадьяры, венгерцы, они очень темпераментный народ. Знаете, возбужден, темперамент. Я их там высадил, а сам поехал домой. И они вместо того, чтобы идти спать, 00:30 или час ночи, пошли на колени и начали славить Бога. Вы знаете, они так кричали, славили Господа, что соседка позвонила в полицию. Говорит, тут люди сбоку делают шум, не дают спать. А у нас такой порядок, если делаешь жалобу на кого, то ты подай, кто ты, и свой адрес, или имя и так далее. И приехал полицейский. Приехал полицейский, остановил автомобиль, пошел на веранду. Веранда довольно высокая. И слышит шум большой. Посмотрел через щель, видит люди на коленях, руки подняты, славят Бога. Вы знаете, он постоял немного, сошел вниз. Пошел до соседки и говорит, are you lady so and so? Sind Sie solche und solche Frau? Говорит, я, das bin ich. Это я. Вы делали жалобу на ваших соседей? Она говорит, да, делала. Почему? Он все знает, но спрашивает, почему? Она говорит, они делают шум. А он спрашивает, а какой шум они делают? А она говорит, они голосно молятся. А он говорит, what's wrong with that? Что плохого с этим? А она говорит, I feel bad. Я чувствую плохо. А он говорит, пойди присоединись к ним и будешь чувствоваться лучше. Слава Богу. И сел в автомобиль и поехал. На второй день она им это рассказала. Аминь, братья. That's right. Если кто-либо плохо чувствует, приди сюда. И тут нагрейся. Слава Богу. Слава Господу. Нагрейся. И будешь чувствоваться лучше. Не? Хвала Господу, братья. Бог дал нам место, где Бога хвалить. Из этого места идет хвала Ему на небо. Аминь. А там собирают у чашу. Там собираются. Аминь. Там все идет. Слава Ему. Аллилуйя. Мы имеем право. Мы имеем право. We have a right, yeah? Yes. Мы имеем право. Если люди имеют право хулить Бога, то мы имеем право хвалить Бога. У нас был проповедник недавно. Один. И он на кемпе. И он рассказывал. Он с украинцев, но проповедует по-английски. И он говорит, я зашел в одно место. Это было в суде. Я зашел в то место. Как-то. И вот там зашла какая-то женщина. И этот человек, который там был, какой-то представитель, начал говорить, ругать эту женщину. И, знаете, нехорошими словами, употребляя имя Иисуса в суе, напрасно. Знаете, когда ругаются в Америке, это делают некоторые люди. И он говорит, когда я это выслушал, его, и только он сделал паузу, я поднял руки и начал хвалить Иисуса. Начал хвалить. Он говорит, ты что делаешь? А я говорю, я делаю как раз, чтобы мы были равны. Ты его хулил, а я буду хвалить. Аминь. Чтобы нам говорить, чтобы я не был должник. Слава Богу. Мы имеем право. Братья и сестры, мы имеем место, где Бога хвалить. Слава Ему. Говорить здесь. Хвалите Его во святыне Его. Он сделал нас святилищем своим, храмом Духа Святого. Есть каждого из нас. И мы имеем право в этой храмине хвалить Бога. Тем более, что дал нам это место, которое вчера мы отделили и посвятили для славы имени Бога нашего. Хвала Ему! Аминь! Понятно? Это первое. Идем дальше. Второе. Читаем мы. Говорит нам слово второй стих. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. И так далее, и так далее. Хвалите Его. Второй пункт. Есть за что Бога хвалить. Братья, если американцы могут сказать, что им не за что, им извинительно. Они ничего не знают. Но мы знаем. Правда, не? Если есть на земле кому право или сказать и возможность, и надлежащее, то это нам. Я много мог бы сказать. Хотя я жил там 15 лет всего. Вы всю жизнь прожили. Многие из вас были в заключении. Многим из вас, я говорю, положа руку на сердце, я не достоин ноги помыть. Хотя я мыл некоторым. Которые были там на Воркуте по 25-28 лет, где я не хотел бы мыть 28 часов. В Сибири. И так дальше. Вы много испытали. Братья и сестры, если кто на земле имеет, за что Бога хвалить, то вы имеете. Правда? Вы имеете. Я помню, как сегодня, когда я однажды видел, смотрел, человек ел белый хлеб с маслом и с мармеладом. Я смотрел, облизывался и думал, ну какое оно вкусное. Я думал, какое оно вкусное. Я никогда не думал, что я наемся этого. Я хотел бы это попробовать. Сегодня я его не хочу. Понимаете вы, братья? Понимаете? Сколько было, сколько мы переживали голода. Когда мы плакали, и мама плакала, и мама ничего не могла дать. Я помню, когда я ходил в лес и собирал желуди. Знаете, они горькие, плод дуба. И ел горько, и нечего есть. Я это все помню. Сегодня мы имеем, я говорю, по 3-5 раз в день кушаем. Есть за что Бога хвалить. Слава Ему! Слава Ему! Есть мы имеем. Когда немцы отступали последний раз с Харькова, я убежал без рубашки и босый. Думал, что я на 1-2 дня уйду. До сего времени, уже 47 лет, я убежал, или больше, уже 48. Убежал. Бог дал мне и обувь, и рубашку имею. Слава Ему. Если мы посмотрим только материальное, братья и сестры, можно перечислять и перечислять и перечислять. Как брат передо мной читал, благослови душа моя Господа. Правда? 102-й русской, 103-й немецкий псалом. И там написано за что. Мы имеем за что Бога хвалить. Мы славим Господа за этот дом. Мы славим Господа за Иисуса Христа, который пошел на крест Голгофский. Мы славим Его за Пятидесятницу, за Духа Святого, который Он излил, и мы празднуем в этот день. Слава Ему за это. Аминь. Есть за что Бога хвалить. Есть место, где Бога хвалить, и есть за что хвалить. Слава Ему. Если кто думает, что не за что, то у нас есть за что Его хвалить. Слава Ему. Брат сказал за эту старушку, которая работает, рассылает Библии, Евангелие. Вы поете песню «Гея нихт форбаю Хайланд», «Не пройди, Иисус, меня ты». Я уже говорил об этом. По-английски «Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry, as to others thou art calling, do not pass me by». Эту песню-то, посмотрите, написала Фенни Кросби. Она была слепорожденна, прожила 90 лет. И она сказала: «Господи, я здесь сижу, я хочу». Она сделала такую просьбу перед Богом. «Я хочу послужить благословением для миллиона людей, для 1 миллиона людей». Но говорит: «Я сижу, я слепая». И вы знаете, Бог дал ей, что она просила. Бог дал слепой женщине. Бог дал ей талант писать эти песни. Она диктовала, кто-то записывал. И сегодня она служит благословением миллионам людей на всех языках. Слава Господу! Когда вы в следующий раз будете петь эту песню, вспомните, что эту песню писала слепая женщина. «Гея нихт форбай Хайланд». Слава тебе! Или же «Твердо я верю, мой Иисус». Эту песню тоже. Она много песен написала. И служит сегодня миллионам людей благословения. Если такова женщина могла послужить Господу, то тем более вы и я. Хвала Господу. Слава Богу. Когда Иисус перед своими страданиями хотел еще Пасху есть с учениками, говорит: «Пойдите к такому-то и скажите ему, или той, там найдете ослерка привязанного, и вы отвяжите, приведите сюда. И если вас спросят, зачем вы отвязываете ослерка, то скажите, ответьте, он надобен Господу». Я говорю, если осленок был надобен Господу, то Дмитрий тем больше. Правда, нет? Эдвин тем больше. И каждый нас тем больше. Слава Ему. Мы надобны Господу. Хвала Ему, братья. Аллилуйя. Благословено имя Его. Мы имеем за что Бога хвалить. Аминь. То, что сегодня делается, как я сказал, Господь открыл и там, не в той мере, что мы здесь имеем, но по крайней мере для братьев наших там это великое дело, что могут открыто читать и делиться Словом Божьим. Это великое дело. Об этом нам было говорено Духом Святым, сказано в 60-х годах. Об этой эмиграции, что есть. Нам было сказано, нам было известно. На короткий час Бог это все делал по своей воле, по своему плану и по молитвам детей Божьих. Хвала Господу. Есть за что Бога благодарить. Слава Господу. Пусть имя Его прославится во всем. Идем дальше. Третье. Есть чем Бога хвалить. Есть место, где Бога хвалить. Есть за что Бога хвалить. И есть чем Бога хвалить. Тут говорит нам о трубных инструментах, о струнных инструментах, о цимбалах, тимбалах и так дальше. Трубные инструменты апостол Павел пишет евреям: «Да приносим жертву плод уст наших». Амин. Вы знаете, труба прикладывается к устам. Из уст. Струнные инструменты, в том числе и пиано, или пианино. Там струны играют. Я хочу здесь немножко остановиться и глубже пойти. Братья и сестры, мы можем хвалить Бога на всяких инструментах, устами нашими, но я коснусь немного струнных инструментов. И хвалите на этих, на струнах. Давид хвалил Бога. И мы любим хвалить. Я сожалеваю, что я только играю на одном инструменте, на баяне. Больше не хотел бы на всех играть. Ну ладно. Что я хочу подчеркнуть, а именно то, для того, чтобы струнный инструмент, пускай то пиано будет, или гитара, или будет то скрипка, или арфа, чтобы он издавал для Бога мелодию, нужно, чтобы струны были натянуты. Расхлябанные струны музыки не дают. Вы понимаете? Братья и сестры, поймите, я говорю духовно. Расхлябанная христианская жизнь не приносит хвалы Богу. Понимаете? Для того, чтобы Бог слышал музыку и хвалу от нас и через нас, нужно, чтобы струны потянуты были. Вы поняли меня или нет? Yes. Часто бывает, что наши струны так расхлябались, что мы не только что музыку издаем и мелодию для Бога, мы пугаем людей. Вы понимаете меня? Пугаем. Дорогие, если мы не подтянем эти струны, то Бог подтянет как-нибудь, как я вам говорил про человека, которого Господь два раза крестил у колодезе. Вы слышали уже? Который 20 лет был верующим, все время курил. И Бог его научил. Когда попал в колодец, не только сердце чистил, а и карманы чистил. Слава ему! Я, дорогие, для того, чтобы наш инструмент издавал мелодию для Бога, нужно подтянуть струны. Аминь. Вы знаете, на Западе здесь, особенно молодое поколение, так и в Америке, у них все под ногу. Под ногу. Но когда я возьму гармонию и я заграю по тундре, в Америке или где, и те люди, которые чуть знают, все плачут. Правда, не? Все плачут. Почему? Потому что из трудных обстоятельств жизни, у тяжестях, у трудностях, люди ищут Бога и возносят Ему хвалу, и славят Его. Хвала Господу! И такие песни из души, из сердца рождаются у трудностях. Слава Ему! Понятно? Есть чем Бога хвалить. Аллилуйя! Есть чем Бога хвалить. Мы хвалим Его устами, мы хвалим Его на инструментах, мы хвалим Его сердцем, душой, всем хвалим. Я помню, я проповедовал в Чикаго, несколько лет назад. Имел гармонию, был моложе немного. Грал и пел. Один брат подошел ко мне и говорит, брат, в собрании в церкви нехорошо играть на инструментах. А я говорю, почему? Если нельзя играть, то нельзя и петь. О, говорит. Я говорю, разница та, что это вокальный голосом, а это инструментальный. То самое, пение то самое, музыка, мелодия. Он говорит, ну, когда я пою от сердца. А я говорю, когда я играю от души. Это все. Аминь. От всей души. Слава Господу. Братья, сестры, Господь достойный славы нас. Хвалы, чести и поклонения. Он обитает в хвале народа своего. Он дал нам место, он дал нам за что Бога хвалить и дал нам чем Бога хвалить. Слава Ему. Часто люди неверующие, которые смотрят на нас так, а это люди ничего не могут. Но когда они побывают в наших собраниях, услышать пение, услышать и музыку, услышать прославление Бога и молитвы, то видят, что эти люди не такие, как они думали. Я это встречал. Я это встречал. Я помню, когда я был в Кливленд, фактически в Акрон, на великом собрании, это было собрание бизнесменов или гешефтсменов. И там был один человек, который был старший адвокат всей Америки. Адвокат. Вы знаете, кто он? Рексенвальд, не? Лоер, мы говорим. Самый старший. И говорит, там было в их собрание такое. Жена уже была на таком собрании. Говорит, муж, мы пойдем на это собрание. Говорит, я не хочу. Ну, она потянула. Говорит, когда я пришла, то когда я пришел, он сам, я слышал его свидетельство. Я пришел на это собрание. Там пели, славили Бога, свидетельствовали, проповедовали. И потом начали призывать. Жена говорит, иди наперед. Лоер, адвокат такой, куда он выйдет? Она говорит, иди наперед. И она говорит, меня подняла, толкнула, и мне неудобно было, я пошел. Пошел. Он там, не знает, что он молился, как. Но говорит, когда мы сели в автомобиль, ехать домой. Несколько людей было сзаду, жена рядом со мной. Жена говорит, ну что ты скажешь об этом собрании? А я говорю, ну они не такие дурные, как я думал. А потом говорит, а ты веришь тому, что они проповедовали? И говорит, я сказал, верю. И говорит, когда я сказал, верю, я увидел перед собой Иисуса. И мы ехали автомобилем по автобану. Когда я увидел Иисуса, я сразу поднял руки. Вверх. И начал его славить. Вы знаете, забыл, что мы в автомобиле. И мы ехали 20 минут. И автомобиль нигде не сбился. И мы хвалили Бога. Слава Господу. Иисус был у руля. Этот человек, говорил, не ненормальный, но старший адвокат в Америке. Самый величайший. Хвала Господу. Слава Господу. Когда Ральф Гейнс, пяти, как вы говорите, стреля, звезда. Я. Пятизвездный генерал. Главнокомандующий сухопутными войсками Америки. Ральф Гейнс попал на такое собрание, как мы сегодня имеем. Конечно, он был в цивильном. И там проповедовали, молились, призывали. И вот одна старушка подходит к нему и говорит, а разве ты не любишь Иисуса? Выйди наперед. И она подняла меня, говорит, под руку. Я посмотрел, она так любезно, говорит, встал и начал идти к алтарю. Хотя был пол твердый, но мне казалось, что ноги грузили по колени. Но все равно я пришел. Говорит, я встал на колени. Мы передавали это свидетельство в Советский Союз. Такой человек, как Ральф Гейнс, пятизвездный генерал, главнокомандующий военными силами сухопутными Америки. Когда я встал на колени и возвал к Иисусу, говорит, я увидел Господа. Он крестил меня Духом Святым со знамением иных языков. Слава Богу, братья! Бог признается ко всем людям. Не смотрит на эти погоны. Не смотрит, какого ранга ты есть. Он знает, что в тебе есть душа. И он хочет от ней хвалы себе. Слава Ему! Аминь! Благословено имя Его. Если мало наших уст, если мало наших инструментов, Бог крестит Духом Святым, еще хвалим Его иными языками, как Дух дает провещевать. Слава Ему. Аминь, братья. Слава Ему. Я понимаю много языков. Могу разговориться, может, на 7-8 языков. Могу. Но, дорогие, мало этого. Когда Дух Святой сходит, перебирает контроль нашими вокальными органами и славословит Господа. Я знаю, что дьявол злится, он не понимает этого. Но там понимают. Хвала Господу. Yes. Благословено имя Его Святое. Аллилуйя. Дорогие, помните, расхлябанные струны Богу мелодии не дают. Надо подтянуть струны. Поняли вы меня или нет? Библия говорит буквально, Библия говорит духовно, и Библия говорит символически. Я все применил, правда? Символически. Так что помните, расхлябанные струны музыки или мелодии Богу не дают. Нужно подтянуть струны. Хорошо? Нужно подтянуть струны. Особенно молодые тоже. Я вас не критикую, я вас люблю. Нужно подтянуть струны. И привести в мелодии. Вы приходите не раз. Имеют кто гармонию, и вы гитару настраиваете. Ля или ре. Дай тон. Или же ноту ре, или ля, или соль. И вы натягиваете, как раз что было, чтобы было у тун, в гармонии. Правда, нет? В том самом тоне. Надо так навести инструмент, чтобы было у мелодии в тоне с небом. Понятно? На той самой волне. И Богу это приятно. Хвала Господу. И вы пели песню. Как вы говорите, все, что имеет дыхание, алту, и как вы говорите? И до сего места помог Он нам. Слава Ему. Все мы пережили. Я помню, когда я здесь был, первый или второй раз. Брат Ваня, Буллер, имел паралич, что ли. Мы его посетили с сыном Виктором. И он так сидит, плачет, я ничего не могу делать. И Виктор мне показывает, мне говорит, вот этот человек 25 раз был в Черном Вороне. Мне говорит, этот человек 25 раз был в Черном Вороне. Я говорю, 25 раз? За моей памяти, если раз побыл в Черном Вороне, финиш. Вы знаете, братья, нет? Уже конец. Если ночью автомобиль проехал, это был Черный Ворон. Утром встаем, уже того нема, того нема, того нема. Нет. Понятно? Мы это пережили. В ужасе и в страхе и в трепете. Сегодня мы имеем право свободно Бога прославить. Амин. Слава Ему. Мы имеем право. Он дал нам место, где Бога хвалить. Мы имеем за что Бога хвалить, и мы имеем чем Бога хвалить. Слава Ему! Аллилуйя! Все дышащее да хвалит Бога. И мы Его прославим. Аминь? Мы Его прославим. До сего места Он нам помог. И поможет дальше. Я уже иду за Ним 43-й год. И Он меня ничем не обидел. Слава Ему! Ничем не обидел. Я люблю Его, благодарю Его. Когда я уверовал, через 7 дней Он меня крестил Духом Святым. После послал на служение. Я проповедовал у многих странах мира. В Австралии был, в многих странах Южной Америки, также в Европе, в Америке, в Северной Америке, в Соединенных Штатах и Канаде. Уже если бы это горло было железное, оно бы уже стерлось. А из тела еще работает. Хвалю Бога, слава Господу. Лучше, как один брат выразился, сгореть для Господа, чем соржаветь для дьявола. Сколько инструментов ржавеют, сколько талантов ржавеют. Дайте мне больше. Если бы я имел 100 уст, всеми бы хвалил Господа. Слава Ему. Буду хвалить, говорит псалмист. И он любил хвалить Бога, и Бог любил его за это. Бог любит и нас, когда мы Его хвалим. Хотя Он всегда любит. Слава Ему. Аминь. Дорогие, теперь будем практиковать, что мы слышали. Добре? Пойдем на колени. И возблагодарим Его. Аминь. И дух ребелион. Вы понимаете это слово? Ребелирте гайст. Не могут вместе существовать. Никогда. Как вода и елей не смешиваются. Никогда. Одно или другое. Аминь. Я хочу духа повиновения пред Христом, пред старшими братьями и так далее. Сказали мне сядь, я сяду. Сказали встань, я встану. И этим я выиграю. Хвала Богу. Повинуйтесь. Повинуйтесь. И будет хорошо. Слава Богу. Первоапостольская церковь есть наш пример. Наш образец. Дальше идем. Второе. Образец в молитве. Нам часто говорят, а чего вы кричите? Я проповедовал в Оранж, Австралии. Одна женщина там, она была с баптистом. Она пришла, я проповедовал, она читала некоторые мои книги. Все хорошо, но почему вы кричите? Ее звать Надя. Почему вы кричите? Она 10 дней была в посте. Ну, потом я уехал в Аделайд, когда я возвратился назад. Она снова пришла в собрание. Я объявил, что буду о Духе Святом и Его действиях говорить эту всю неделю. Она начала молитвы от дверей, от входа. И каждый вечер ближе, ближе, ближе. И последний вечер, как сила Божья на нее сошла, она кричала, славила Бога больше, чем все мы разом. Я подошел к ней и говорю, Надя, а что ты кричишь? А что ты кричишь? А что ты кричишь? Подняла руки, она кричала больше всех нас. Слава Богу, братья! Я уже вам говорил, когда ребенок родится и когда не кричит, то доктор берет за ноги и дает ему фанкухен. Раз, и он начнет кричать. Слава Богу! Амин! Есть мы живые. Первоапостольская церковь есть наш образец в молитве. Читаем мы 4. Деяния апостолов. 4:24. Они же, выслушавши единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мне тут все язычники и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. И дальше мы читаем. И ныне, Господи, возри на угрозы их. Они пришли и сказали церкви, апостолы, что первосвященники запретили им говорить об имени Иисуса. Нам люди сказали, власть религиозная, так и так. А теперь, Господи, мы идем на колени и скажем, и спросим Тебе, что Ты на это скажешь. И когда они сказали, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Слава Богу! Пусть никто вас не смущает, дорогие. Мы видим здесь. Если бы там один молился, два молились, как бы ни молились, этого не было. Мы читаем, когда народ израильский обходил Ерихон, 7 дней, там было сказано, и потом воскликните. И когда делали это по слову, по велению Божию, муры эти упали или вгрузили в землю, и пришла победа, хвала Богу. Вы знаете, когда все молятся, как бы ни молились, будет шум. Будет шум. Так оно есть. Это натурально. И мы нигде не находим, в Старом или Новом Завете, даже сегодня, народ израильский знает, когда они молятся, молятся все. Часто бывает, люди это перекручивают. Я не против единичной молитвы, но есть все на месте. Но часто бывает у собраний, я не говорю, что у вас это есть, я не думаю, но часто бывает, единичные люди берут молитву для того, чтобы слышали их люди, как они красиво могут молиться. Бывает то. Я уже это видел. Мы молимся Богу, не людям. Понятно? Мы молимся Богу. Когда мы все молимся, тогда тот, кто не умеет культурных слов говорить, и он молится. Хвала Богу. Так и получается шум, это натурально. Первоапостольская церковь – наш пример в молитве. Они все молились. И Бог хочет, чтобы мы все молились. Амин? Все молились. Все участвовали. Когда вчера пришли мы кушать, все кушали, и я кушал. И я кушал. Там получается и шум, и то подобное. Но все кушаем. Правда? Попросили благословения и кушаем. Они выслушали, что им сказали люди, теперь выслушаем, что ты, Боже, скажешь. И Бог говорит, я слышу вас, и потряс этим местом. Хвала Богу. Хорошо есть, когда он подтверждает. Он подтвердил молитву Соломона своим присутствием. Сегодня, вчера подтвердил нам здесь своим присутствием. Хвала Господу, мы рады этому. Братья, мы рады этому. Мы богаты тогда, когда Иисус есть с нами. Когда его присутствие с нами есть. Слава ему. Слава ему. Бог каже, Моисей, выйди народ. А Моисей говорит, у русской написано, если ты не пойдешь. В английской написано, if your presence will not go with us. Если твое присутствие не пойдет с нами, не выводи нас отсюда. Так есть, братья. Хорошо нам, и мы богаты, когда его присутствие есть с нами. Слава ему. Тогда мы богаты. Хвала Господу. Так что помните, первоапостольская церковь – наш образец в повиновении Христу. В повиновении, или сказать, в молитве. Образец в молитве. Читаем 13 главу, первых два стиха. Драйцен. Апостоль Гешихте Драйцен. В Антиохии, тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Сау. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Помните, что он призвал их раньше. Уже их призвал, они были призваны. А теперь вы отделите их для меня. И вот мы видим, дорогие, первоапостольская церковь была и есть для нас образцом, да, прообразом в служении Богу. Они служили в посте и молитве. Поминовение Господу. И Господь заговорил, отделите мне. Народ Божий, служители Божии, есть отделенный для Бога народ. Аминь. Отделенный. Я люблю выражение по-немецки, wir sind seine Eigentum. Собственность Божия. Слава Богу. Так есть. Собственность Божия. Хвала Господу. Мы люди, взятые в удел. Знаете, в Старом Завете, когда был строенный храм, раньше скиния, потом храм строенный, там были сосуды из золота, серебра, с глины, с меди, какие бы они ни были, сосуды. И я всегда говорю так, что эти сосуды или в этих сосудах никакой святости не было. Они были сделаны с такого же золота, как серьги женщины, или кольца, или что-либо другое. Никакой святости в металле нет. Но как только они были отделены для Божьей славы, они стали святые. Слава Богу! И мы есть отделенные от мира, отделенные для служения святому Богу у святости и чистоте. Слава Ему! Понятно? Аминь! Первоапостольская церковь есть для нас хорошим образцом. Аллилуйя! Слава Иисусу! В повиновении, в молитве и в служении. Слава Иисусу! Читаем 5 главу, 12-14 стих. 5 главы. Сын. 5 глава, 12-14 стих. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломона. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующие же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин. кажется, по 14. Да. 9.31. Это уже. Это же книги. 9.31. 9.31. 9.31. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Дорогие, эти церкви, которые были насаждаемы, христиане Первоапостольской церкви, они для нас есть образцом в жизни, в житии. Конечно, у нас в Америке свобода. Здесь свобода. Я это понимаю. Там, где вы жили, в Советском Союзе, были времена, быть верующим было трудно. Но вы знаете, когда я смотрю, я не хочу вас хвалить или перехваливать, но вам нужно было, подражая Христу, одеваться не так, как мир, говорить не так, как мир, ходить не так, как мир, поведение не так, как мир. И вы выдавали себя, уже выдавали, правда, без слов, что вы иные люди, вы не верующие, правда? Сразу познавали, правда, нет? Даже с этим решались. И Первоапостольская церковь есть для нас хорошим образцом. Хорошим. Прообразом. Она отличалась жизнью. Если мы живем для Христа, помазанники Христовы, живем, как велит нам Слово Божие, рано или поздно, без слов, люди познают. Потому что у нас речь иная, одеяние иное, разговор, поведение, все иное. Хвала Господу. Правда? Так Первоапостольская была. Сегодня, конечно, на Западе люди, особенно молодые, стараются подражать миру, чтобы из нас не смеялись, чтобы мы были такие, как другие. Вы помните, это была причина, когда народ пришел, израильский, имею в виду, пришел к Самуилу и говорит, поставь нам царя. Вы знаете, Самуил опечалился, скорбел много дней и не хотел. И Господь говорит, исполни волю их. Не тебя отвергли, они меня отвергли. И когда они предстали, что вы хотите? Что вы хотите? Мы хотим быть такие, как другие народы. Правда, нет? Вот то, что у нас есть сегодня, бывает. Я не говорю, дай Боже, чтобы не было. Так бывает. Мы хотим быть, как другие церкви. Я помню, может, я приводил этот пример, интересный. Одна православная женщина посетила нашу церковь. У нас, в Канаде. После собрания приходит к пастору и говорит, пастор, о, як чудно ти проповідуєш, як добре слухати тебе. А хор співає як? Одно я не можу терпіти, коли ви молитесь. Коли ваша молитва, от пастор, якщо ви не будете так молитися, я буду ходити к вам. Після всього пастор собрав членів і говорить їм, слушайте, ми поймаємо большую рибу. От, коли будемо собрання мати, пускай хор поє, пускай я проповідую, а ви не молитесь. І от так вони договорились. На следующий раз она пришла, собрание было, они пели, он проповедовал, и молитва была, точно как на кладбище. И после всего он подходит к ней, подает руку, ну как вам теперь нравится? А она говорит, теперь и у вас так, как и у нас. Так и я говорю, не для смеха, теперь и у вас так, как у нас. Нет, братья, мы не есть такие, как все народы, но мы есть Божий народ. Амин? Мы есть Божий народ. Слава Господу! Израильский народ был избран Богом быть особенным народом. Через этот народ пришла нам Библия. Через этот народ пришел нам Христос, все пророки. Хвала Богу за этот народ. Слава Богу за этот народ. Я благодарю Бога за немецкий народ. Я 3 раза обязан народу немецкому. 3 раза. Больше, чем кто. Знаете почему? Первое. Народ немецкий евангелизировал Украину. Это правда. Наш украинский народ был евангелизирован немцами-колонистами. Они привезли Библию. Даже в моем доме или в нашем доме отца была Библия берлинского издания. Это первая Библия, я смотрел у нее. Народ немецкий евангелизировал Украину. Первый. Народ немецкий освободил меня от коммунизма. Я благодарен Богу за это. Пускай что говорят, я благодарю Бога. И третье. Немецкий народ мне дал наибольший земной подарок, мою жену. Я благодарю за эти 3 вещи. Слава Богу. Да, я не стыжусь этого. Братья и сестры, Первоапостольская церковь наш образец, как мы читали здесь, в повиновении Христу, в молитве, в служении и в житии. Да, дорогие, Мы есть пятое Евангелие, которое все читают и знают. Аминь.